Глава восьмая. Отзвуки большого вальса. Через всю жизнь Виктор Астафьев пронес в своей душе незабываемое чувство, пробудившееся когда-то в суровой и далекой Игарке. Во всяком случае, от того дня, когда он случайно попал в кинотеатр на большой вальс, а случился, должно быть, в 1940 году, когда этот фильм вышел на экраны страны. До создания «Затиси счастья», посвященной пережитому тогда событию, прошло почти полвека. Счастье. Оно ворвалось в жизнь детдомовского мальчишки, застигнутого однажды жестокой пургой. «Если вы не бывали под заполярной вьюгой глухой северной зимою, — пишет Астафьев, — считает, что и горе не ведали. Она не просто бьет и треплет мир Божий, она его перетряхивает, как старую рухлядь, и все норовит поднять вверх, перепутать, свить в клубок и укатить не весь куда. Блажен, кто в эту пору сидит под крышей у жарко натопленной печи и, пивая чаек, ведет неторопливые беседы. Но если в детдомовском семисезонном пальтишке, значит, в летнем и в зимнем одновременно, в куце и шапчонке, уж который стянут тесемками, под нижней губой, потому что до подбородка не достают. В полусуконных штанах, под которыми тлело шевелятся тонкие кальсонишки, засунутые в жесткие глинища валенок, низко обрезанных из-за того, что загибал ты их для форсу, но строгие учителя отпластали половину обуви с воспитательной целью. И если во всем этом снаряжении, натянув на щеку воротничишко и затыкая мокрый, задыхающийся рот казенной рукавицей, через лага, через сугробы, перейдет на окраину города, во тьму кромешную. Лампочки на столбах лишь в центре города, у ресторана, под козырьком магазинов, у кинотеатра, едва светится сквозь тучи снега. Дальше и вовсе провал, конец света, голосящий преисподней. Счастье ворвалось в судьбу Астафьева вместе с американским музыкальным фильмом режиссера Жюльена Дювивье, посвященным Иоганну Штраусу. На фоне суровой и безрадостной жизни заполярного городка, где царят мороз, пурга, круговерть снежная, отторженность от земли обетованной, где забитые под завязку бараки, со старостой во главе, который раз в месяц должен в комендатуре отчитываться по головам за свое население, вдруг сказки Венского леса. Карло Доннер в широкополой шляпе, великолепный Шани Йоганн Штраус, лес, озаренный утренним солнцем, полный пение птиц, кибитка, музыкально постукивающая колесами, чудаковатый добрый извозчик, зарождение мелодии, полной любви и утреннего света, вальс, вырвавшийся из двух сердец. Если в такую среду, в такую глушь врывается искусство, подобное фильму «Большой вальс», оно становится не просто лучом в темном царстве, но и глотком живительного воздуха. Люди на фильме «Большой вальс» плакали о другой жизни, которая пусть и в кино все же была. Фильм «Большой вальс» сделал в ту пору большую работу, чем все наше плакатное, крикливое, судорожное искусство новой эры. Много раз в своей жизни смотрел кинокартину «Большой вальс» Астафьев и перестал на нее ходить после того, как она была дублирована. Классный фильм, как пишет Виктор Петрович, тем и отличен от плохого фильма, что в нем все целесообразно, продумано до мелочей, подобрано к месту и снято очко в очко. После дублирования погасли подлинные голоса исполнителей, их интонации, наконец, тайна самого непонятного языка. Фильм онемел и во многом потерял привлекательность, сделался простеньким, даже слащавым. Но, может, это произошло еще и от того, что к той поре мы уже досыта насмотрелись иностранных фильмов, среди которых было немало киношедевров. Не стал так остро, как прежде, восприниматься фильм, но осталось воспоминание детства, которое непостижимым, почти мистическим образом оживало под воздействием совершенно иных событий, пережитых Астафьевым. В их ряду особое место занимают знакомства и переписка писателя со старейшей русской актрисой Еленой Алексеевной Тяпкиной. Это имя не из тех, что живет на слуху у театралов-кинозрителей, поэтому необходимо дать хотя бы краткую биографическую справку. Елена Алексеевна Тяпкина, москвичка, родилась в Замоскворечье 10 мая 1900 года, а скончалась в столичном доме ветеранов кино в 1984 году. В 1916 году она закончила Елизаветинскую гимназию, 2 года училась на историко-филологическом отделении московских женских курсов. В мае 1920 года держала экзамены и была принята в опытно-показательную студию театра сатиры. С 1924 года актриса театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Наиболее значительная ее роль, сыгранная Мейерхольда, это Гурмышская в «Лесе» Островского, а Туева в «Свадьбе Кречинского» Сухого Кобылина, Пошлепкина в «Ревизоре» Гоголь. С 1938 года и до начала войны Елена Алексеевна работает в Малом театре. В кино она начала сниматься в 1926 году. Первая роль ее в кинематографе — прачка Настасья в фильме Ольги Преображенской «Каштанка». Принимала участие в озвучивании мультфильмов, а кроме того снималась в фильмах «Веселые ребята» — 1934 год, «Русские люди» — 1943 год. «Богатырь идет в Марто» — 54-й год, «Анна Каренина» — 67-й год, «Дворянское гнездо» — 69-й год и многих других. Всего в кино она сыграла более 30 характерных комических и трагических ролей. В 1947 году Елена Алексеевна Тяпкина стала заслуженной артисткой РСФСР. Занималась переводами с французского, пыталась писать сценарий, оставила воспоминания о Мейерхольде, Гарине, Маркове, Орловы. Их встреча со Астафьевым, вероятно, состоялась в начале 70-х годов, уже вологодский период жизни и творчества писателя, и имеет она свою предысторию. О ней Астафьев поведал в «Затиси» старое кино. «Мы, начинающие зрители начинающего со звукового кино, очень любили всякие речи, свадьбы и песни в конце фильмов. А она, владеющая чистейшим старомосковским говором и любовно им пользующейся, совершенно очаровывала и потрясала наши сердца, готовые в любой миг отозваться на страстное слово. И что было, то было. Сначала мы отзывались, а уж потом думали, на что отзывались-то и, главное, зачем. О жизни артистов ничего мы в ту пору не знали, и знать, кто на ком женат, сколько получает, не пытались. Артисты для нас были людьми неземными, дрались и умирали взаправду, и много споров, то и потасовок требовало, скажем, нам, игарским детдомовцам, чтобы выяснить, как убитый командир, хоть бы и сам Крючков его играл, возник снова целый и невредимый. Словом, были мы простофили зрители. На фронте, будучи уже взрослым и тертым воякой, сидел я как-то в тесно забитой бойцами украинской клуни прямо на земляном молотильном таку. И смотрел кинокартину о войне, смотрел и вдруг дрогнул сердцем, вскинулся, узнав знакомую с детства актрису. Когда дошло дело до того места в фильме, где мать убитого дитяти, тайком от фашистов, закопавшего его во дворе, притаптывала землю, чтобы незаметно было, и глядела на нас широко открытыми глазами, в которых горе выжгло не только слезы, но даже самая боль, и сделались они, эти глаза, как у младенца, прозрачные голубы, хотя кино было не цветное. Они нам почудились звездами, они даже лучились, остро укалывали в самое сердце. Отстраненная от мира, она ничего уже не видела, она топталась по своему дитяти с кротким недоумением, с немой мольбой, глядя куда-то, должно быть, в вечность. Белая рубаха до пят, припачканная землей и детской кровью, похожая на саван, распущенные шелковистые волосы и ноги, босые материнские ноги, будто исполняющие знакомый, но в яви в первый раз увиденный танец вечной муки, возносили ее в ту недоступную высь и даль, где обитают только святые, и в то же время блазнилась живыми ногами, наступая она на живое, думалось, дитяти больно и страшно в темной земле. Хотелось остановить ее, да не было сил крикнуть, шевельнуться. Отрой брала, костенела душа, стыла кровь. Потом на экране появилась хозяйка избы, занятая врагом-фашистом, чистившая остроножом картошку. Она встретила квартирантку, тешившуюся в постели с оккупантами, таким взглядом, что я совершенно вживе вспомнил: «Перышко по тебе скучает». Немецкая подстилка, потаскушка. Прости, Господи, как только не крестили бойцы сожительницу немецкого офицера и нетерпеливо ерзая подсказывали хозяйке от одного взгляда, который попятила с кухни продажная тварь: «Пырни ее, пырни ножиком-то». Когда же возлюбленная фашиста забилась в истерике, уверяя Лупоглазого Ганса о том, что хозяйка-змея прикончит их, со всех сторон удовлетворенно раздалось: «А, падла, ты что же думала?» Целую вечность спустя я поднимался по скрипучей лестнице старого замоскворецкого дома и на каждом пролете переводил дух, решая про себя задачу, не задать ли стрекача. Первый раз в жизни шел я к настоящей живой артистке. Страшно-то как. Переселив таки себя, дошел до нужной двери, перевел еще раз дух и позвонил, ожидая, что мне откроет горничная, непременно хорошенькая, в белом фарчике. Но дверь отворил мне сама артистка и, приветливо улыбаясь, пропустила меня в прихожую. «Вы точно такая же, как в кино», — неожиданно для самого себя ляпнул я. После знакомства, преодолев первое смущение, Астафьев рассказал артистке о том, как бойцы смотрели кино на фронте, повзводно меняясь с передовой, и как потрясла его сцена на кухне, неподдельная ненависть женщины-хозяйки, которая играла Тяпкина к немцу, продажной шкуре. «А я и не играла», — почти спокойно, с глубоким достоинством произнесла актриса и потупила, чтобы я не заметил дрогнувших губ. Муж ее бросил в мою сторону встревоженный взгляд. Мне стало неловко, я коснулся какой-то запретной темы, сделав им обоим больно. «Ничего, ничего», — сдавленным голосом проговорила она и незаметным движением, обмахнув глаза, слабо и ободряюще улыбнулась мне. «Вы и не представляете, какая мне награда ваш рассказ за ту мою работу». Чуть рвущимся голосом, восходящим порой до высокой, готовой вот-вот вдребезги разбиться звонкости, она поведала мне той действительно тяжкой, о моем нынешнем понимании, до подвига, поднимающейся работе. Был мне тот рассказ как драгоценный подарок, который никому не передаривают, но и в себе его носить уже невозможно. Годы бегут, люди уходят, и как часто опаздываешь сказать им спасибо. Столичная киностудия, эвакуированная в Алма-Ату, снимала фильм в полуразрушенной Клуни. Одну из второстепенных ролей в этом фильме играла уж пожилая замоскворецкая актриса. И роль ей, особенно центральный эпизод, не удавалось. Да и мудрено, чтобы он удался. Эвакуация, разлука с родимой Москвой, где остались муж и 18-летний сын, который только что мать за порог тут же поспешил в военкомат и подал заявление. Разгар работы над фильмом пришла телеграмма, которой срочно вызывали актрису в Москву на похороны убитого в ополчении сына. Ей выписали пропуск, проводили на поезд, а через 10 дней встретили. Была поздняя ночь, холод, пустота. Она удивилась, что на вокзал приехал сам постановщик фильма, прославный режиссер, занятый человек. Тут же забыла об этом. Привезли ее почему-то не на квартиру, в киностудию повезли, и как была она в старой шалюшке, в древней стеганке и в домашних подшитых валенках, звери в павильон, где уже их ждала съемочная группа. «Это бесчеловечно», — сказала актриса-режиссер. «Я не могу сейчас работать, не могу, не могу». Она рыдала. Режиссер, поникнув седой кудлатой головой, гладил ее по мокрой сиротски серенькой шалюшке и ничего не говорил. «Я правда не могу!» — взмолилась актриса. «Пощадите!» И тогда режиссер шевельнул скорбно сжатым ртом и выдавил короткое, но такое в ту пору распространенное слово: «Надо!» Режиссер был опытный и хитрый. Он знал, как и чем отвлечь женщину, да еще хозяйку, да еще замоскворецкую хлебосолку. Он дал актрисе ножик, мешок с мелконькой картошкой, которая только в войну и рождается. Усадил ее на скамейку, а сам принялся тихонько расспрашивать про Москву, про сына, про похороны. Раз только в самом начале съемки, когда ослепили ее светом, актриса зажмурилась, сжала руками голову. «Что вы со мною делаете? Что вы со мною делаете?» А потом послушно стала исполнять свою работу, чистить картошку. И ушла куда-то так далеко, что актера, игравшего немца, а он был доподлинный немец, предупредили. «Будьте осторожны, у нее в руках нож». Она работала всю ночь, чистила картошку и тихо рассказывала про Москву, про сына, про похороны. И все, что у нее требовалось, сделала. Весь кусок фильма был отснят без репетиции и дублей. Когда закончились съемки, измученные люди повалились спать, кто где. Режиссер встал на колени перед актрисой и поцеловал ее руки, вымазанные картошкой. «Прости». Она хотела спросить, за что, но тут же поняла, что он так все и задумал, снять ее в потрясении и горе, снять еще горячий, значит, полумертвый. И она только покачала головой, подумав, какая жестокая наша работа, а вслух медленно произнесла: «Бог с тобой». И слабо, заторможенно пошевелил ртом: «Получилось ли хоть что-то? Мне ведь не пересняться, я умру». Ту военную картину больше не показывают на экранах. Должно быть, лента износилась от долгого употребления или потеряла она свою силу. Но мне все помнится старая Клуни с дырявым верхом, тесно набившись в нее бойцы. Слышится вперемешку перестук пулеметов и движка, и не гаснет в памяти танец голыми ногами по голой земле. И видится тоже голые, белые от ненависти, испеляющие глаза русской женщины, которая так умеет страдать, терпеть и ненавидеть, как никто, наверное, на земле не умеет. Астафьев вспоминает, что он охотно, да, к сожалению, не так часто, как мог бы, навещал старую актрису и подолгу вел с ней занимательные беседы, гоняя ароматный чай. И вот в одном уже поздневечернем разговоре ухо мое царапнуло раз, другой, третий слово «Милка». Я заострил внимание и спросил у занимательной рассказчицы, что за Милка. «Да та самая Милка, что в Большом Вальсе снималась». Махнула рукой хозяйка и пошла чесать дальше. Но я приостановил вдохновенный рассказ Елены Алексеевны о том, как к ней в новую измайловскую квартиру поводились цыгане. И всякий раз, наверное, что-нибудь стащить прохиндей, так насчет Милки-то, Елена Алексеевна, голубушка, пояснили бы. «Ну, видели вы Большой Вальс? Там милица корец играет. Она была моей школьной подругой. Вот я потому ее Милкой зову». Этим известием и дальнейшим рассказом старой актрисы я был так ошарашен, что позднее хватился вспомнить что-нибудь и не мог восстановить в памяти ничего связанного. Тогда я попросил Елену Алексеевну изложить мне в письме все, что она когда-то рассказывала. И вот оно, это письмо передо мной. Письмо с прыгающими от тика буквами, пришедшее уже из дома престарелых актеров, что на улице Нежинской в Москве. Где-то жила в комнате номер 5 моя милейшая и знакомая актриса. «Пишу вам о милице Курьюс, постараюсь подробно, о самой милице и всей ее семье. Когда началась первая империалистическая война, я и моя сестра учились в Елизаветинской гимназии. В институте половина учащихся были приходящие, половина живущие. Семья Корью жила тогда в Варшаве, где отец милицы, глава семьи, был преподавателем музыки в Варшавском корпусе. Отец был швед, а мать полька, настоящая польская красавица, панна. Детей было 5 человек, а один сын и 4 дочери, старшая Нина, затем милица, Милка, как мы ее называли, Тамара и Аня. Во время войны Варшавский кадетский корпус эвакуировали в Москву, отца перевели также преподавателем музыки в Лефортовский кадетский корпус, а девочек поместили в Елизаветинскую гимназию, где учились и мы с сестрой. Нина, старшая дочь, попала в один класс с моей младшей сестрой, а другие сестры Корьюс, в том числе и Милка, более младшие классы. Мы очень подружились, Чаще всех бывала у нас Нина, и на праздники оставалась у нас ночевать. Познакомиться с нашей семьей приезжала к нам мать семейства Корюс. Первое время жили спокойно, тихо, все шло хорошо, но затем в семье их разыгралась трагедия. В числе переведенных из Варшавы преподавателей был очень известный математик, немец. Он влюбился в мать Корюс, между ними разыгрался бурный роман, она бросила мужа, забрала 4 дочерей, сын оставила мужу и уехала с этим немцем в Киев. И там все они поселились, жили не в Киеве, Печерской лавре. Вначале все шло как будто хорошо, но затем опять новая трагедия. За это время подросла Нина. Старшая дочь стала красоткой, была уже скрипачкой, работала в оркестре под правлением Рахлина. И вот этот немец, муж матери, влюбился в Нину. Она была действительно красоткой, по-моему, красивее милицы. Он стал преследовать ее своей любовью. Нина, конечно, никак ему не отвечала, старалась все скрыть от матери, но та про все это как-то узнала. Произошло бурное объяснение и затем разрыв. И этот негодяй, иначе его назвать не могу, бросил всю семью без всяких средств и уехал в свою Германию, где стал знаменитым математиком. Всю семью вытягивала на своих плечах Нина. Работала скрипачкой в оркестре, брала какие-то работы на дом. А у Милки к тому времени открылся хороший голос, она уж пела в Думке, так назывался киевский ансамбль. Обо всем случившемся узнал отец Корюс и прислал бывшей жене письмо, где писал, что он обо всем знает, понимает, как им тяжело материально, и предлагает прислать к нему одну из дочерей, чтобы он мог дать ей образование. Он в то время жил с сыном в Ковно. И вот на семейном совете было решено послать Милку. Так она попала за границу, а через год с небольшим Нина стала получать из Эстонии от милицы афиши, объявления о концертах в небольших залах со следующим сообщением. Сегодня поет милица Корюс. А некоторое время спустя была задумана постановка большого вальса. Целый год режиссер искал актрису на главную роль фильма. Милка стала знаменитостью. Когда в Москве я увидела объявление, что главную роль играет милица Корюс, я глазам своим не поверила. Неужели это самая Милка, которая училась когда-то вместе со мною в Московской Елизаветской гимназии, где моя ехала с матерью в Киев? К тому времени Скоропадского в Киеве уж не было, и наша связь с семьей Корюс, главным образом с Ниной, возобновилась. Мы переписывались, встречались. Я приезжала в Киев с театром Всеволода Мейерхольда на гастроли. Нина мне рассказывала, что она переписывается с милицей, что та вышла замуж, у нее 2 детей. И со смехом мне рассказывала об одном письме милицы, где-то писала, что они с мужем купили виллу, но им тесновато, у них всего-навсего 18 комнат. Милица писала, что в 40-м году она собирается приехать в Москву, но война там мешала. В дальнейшем судьба семьи Корюс сложилась очень печально. Нина вышла замуж, но неудачно, и скоро умерла. Тамара вышла замуж, уехала в Ленинград, я с ней встречалась. Во время блокады Ленинграда Тамара и мать милицы погибли. Аня, с которой у меня никогда связи не было, по слухам вышла замуж и ведет обычную серенькую жизнь. Мне удалось выяснить некоторые подробности жизненной истории милицы Корюс, которые до недавнего времени были неизвестны. Собственно, не знал о них и Виктор Астафьев. Оказывается, ее отец был по национальности не швед, а эстонец. Поначалу его жизнь и карьера буржуазной Эстонии, делавшей ставку на национальные кадры, складывалась удачно. Он занял должность старшего адъютанта военного министра, получил чин полковника. Убедившись, что у его дочери действительно талант, хороший голос, он ей нанял лучших педагогов. В основном это были русские специалисты, бежавшие из революционной России. Мила училась вокалу в музыкальной школе и студии выпускницы Петербургской консерватории Мелома. Варвара Александровна была тонким, искусным педагогом и отзывчивым человеком. Она могла и бесплатно заниматься с учеником, если чувствовала в нем дарование. Более того, для некоторых молодых талантов ей время от времени удавалось найти, как мы теперь говорим, гранты, в том числе и на стажировку в Италию. Еще одним наставником Милы стал Сергей Иванович Мамонтов. До бегства от большевиков Сергей Иванович служил концертмейстером Большого театра в Москве. Считает, что именно эти два человека и оказали важное влияние, привели юной вокалистке лучшие традиции русской музыкальной школы. По воспоминаниям таллинских старожилов, буквально за год-два Корьев стала довольно заметной и успешной артисткой. Ее публичные выступления прошли во многих городах Эстонии. В мае 1929 года Нарвский листок поместил такое суждение о молодой исполнительнице. Госпожа Милица Корьюс, обладательница необычайно гибкого и богатых оттенков голоса, певица, которой принадлежит большое будущее, имела на концерте исключительный успех. Прогресс в ее творческом развитии и успех у публики были очевидны. Но когда певица пыталась пройти конкурс в оперную труппу театра, ее постигла неудача. Захлестнувшая страну эстонизации жизни коснулась и деятелей искусств. От всех без исключения требовали знания коренного языка. А в семье Корьюс, где говорили на трех языках, все же предпочитали русский. История сохранила реплику одной из эстонских газет того времени. Певица при исполнении единственного номера на эстонском языке держала перед собой текст. Трудно объяснить не эстонское произношение певицы. Это тем более удивительно, что певица ведь эстонка по происхождению. Публика, большую частью состоявшая из инородцев, была очень темпераментна и требовала все новых и новых номеров сверхпрограммы. Как покажет будущее, рано нанесенное молодому дарованию горе-патриотами, оказалось не заживающей. Позже, став мировой знаменитостью, Милица нигде и никогда не говорила о своем эстонском периоде жизни. А между тем, среди артистов эстонского происхождения она, несомненно, самая известная. Пришел час, и Мила встретила свою судьбу в лице молодого инженера Гунофельца. После свадьбы они уехали в Германию, где она с успехом выступила на сценах Берлина и других городов. Европейская критика сразу заметила ее талант. В 1932 году ненадолго певица возвратилась в Таллин. Здесь у нее родилась дочь, которую назвали также Милица. А уже с 1933 года Корьюс — солистка Магдебургской оперы. В течение нескольких лет она становится европейской знаменитостью. Одна с другой выходят пластинки с записями ее выступлений. А в это время в Голливуде на кинофабрике «Метро Голдвин Майер», созданный, кстати, выходцем из России Лазарем Мейером, Луис Майер, готовился к производству нового фильма. Режиссер Дювивье должен был снять картину по мотивам жизни Йоганна Штрауса-младшего. В фильме о короле вальса, естественно, должна была звучать его музыка. Чтобы приспособить ее к картине, пригласили аранжировщика Дмитрия Тёмкина, тоже выходца из России. Следует сказать, что Тёмкин блестяще справился с поставленной перед ним задачей. Он осовременил музыку Штрауса, и она органично вплелась в контекст фильма. Для солирующей в одном из эпизодов партии скрипки пригласили всемирно известного Яшу Хейфица. Но кино могло по-настоящему осуществиться только тогда, когда режиссер найдет исполнительницу главной роли. Произошла заминка. Дювивье не устраивала ни одна из актрис, которых ему показывали. Продюсер Ирвин Тальберт услышал, что европейская дебютантка Милица Корьюс пользуется все возрастающим успехом. Пришлось пересечь океан. И это путешествие принесло желаемый результат. Продюсер был покорен красотой, обаянием и голосом певицы. В Голливуд полетела телеграмма. Нашел! Удивительно, режиссер поверил коллеге и утвердил Милицу на роль Карлы Доннер без непременных кинопроб. Несколько месяцев упорной работы, и фильм был снят. С 1938 года начался его мировой триумф, не завершившийся и по сей день.